Господь обозревает всю землю. Он наблюдает за жизнью каждого человека. Он в совершенстве знает ее, знает, каковы наши мысли, знает наши желания, знает наши планы. И, видя нас такими, какие мы есть, второй брат сказал, он нас не оставляет такими. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Бог восхотел нас искупить. Он предложил нам новое и ведет по пути обновления. Я хотел продолжить мысли братьев, прочесть из послания Колоссянам, 2 глава, прочтем 6 и 7 стихи. «Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Останьтесь в Господе, пребывайте в Нем, укрепляйтесь в Нем». Друзья, мы живем в такое время, когда мир сей, дьявол, он еще раз и очень серьезно испытает церковь. Мы стоим на пороге очень больших событий. Я помню, когда я был в молодежи, даже, наверное, еще немного раньше, у меня как-то такое юношеское переживание было. Я думал, не повезло мне. Я живу в такое время, когда уже ничего такого существенного, важного не происходит. Это, конечно, был юношеский, полудетский взгляд. Помню, как я читал книгу Храпова «Счастье потерянной жизни» и думал, вот это да! Если бы я мог в это время жить, да я бы тоже был готов в вузы пойти. Я в мечтах там изображал, как бы это здорово было, как бы я верен там остался Богу, как бы все было хорошо, как бы я мог прославить Бога своей верностью. И думал, теперь все, нет возможности. Живу в такое бедное событиями время. Друзья, сегодня никто не может сказать, что он живет в бедное событиями время. Мы живем в такое время, когда весь мир в колоссальное напряжение приходит. Состояние, которое в мире, оно неизбежно скажется на каждом из нас. Скажется в том, что еще раз будет серьезнейшее испытание, и мы уже сегодня в нем живем. Кто-то сегодня уже не устоял, кто-то сегодня в тяжелых искушениях, кто-то ведет изнурительную борьбу. Друзья, Господь не оставил нас одних. И то средство, которое Он определил для нас, путь, которым идти и которым устоять, Он в таких простых словах выражен. Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. А потом еще несколько таких моментов отражено. Я на одном хотел больше остановиться. Знаете, Писание, когда объясняет какие-то глубокие духовные истины, так Христос поступал, так пророки делали, так Бог хочет. Он объяснил эти истины в простых очень образах. И вы знаете, в словах, которые мы прочитали, есть одно такое слово, чтобы мы ходили в Господе, будучи укоренены. Вот на этом я хотел остановиться. Наша твердость, наша готовность к испытаниям, наша верность, вот оно так в Писании сказано, чтобы это было, мы должны быть укоренены в Господе, в Иисусе Христе. Знаете, я удивился, когда взял симфонию, посмотрел о том, что все в Писании написано о корнях. Ну, очень много мест. Просто откройте, посмотрите, там несколько десятков мест вы найдете, где сказано о корнях, о их роли, о их значении, о том, как нам необходимо укореняться. И я две основные мысли, два момента хочу отразить относительно корней. Во-первых, вместе с вами, может быть, даже вместе с детьми, вспомнить, для чего вообще нужны корни растению и для чего они нужны нам. А во-вторых, второй вопрос, думаю, он очень важен. Как нам укорениться? Как необходимо жить? Что нужно предпринимать с нашей стороны? На что обращать внимание, чтобы наши корни не были глубокими, чтобы нам устоять? Итак, первое. Для какой цели нужны корни? Дети, для чего растению нужны корни? Вот здесь у вас, наверное, еще с праздника жатвы, может быть, раньше стоят колоски, да? Какой части здесь нету, дети? Нету корней. Они нужны? Не нужны. Чтобы в вазу поставить, действительно не нужны. Ну, не очень красиво было бы, правда? Вот внизу такой пучок корней. Трудно было бы даже вставить в вазу. А могло вот это растение появиться без корней? Не могло. Нужны корни? Нужны. Без корня никак не вырастет даже это растение. Корень очень нужен. Без корня не бывает плодов. Не бывает растения. Ростка-то не может быть без корня. Хотя бы маленький корешок. Но обязательно должен быть. Корни нужны. Знаете, когда второй брат говорил о том, что мы по природе своей гнусны, что даже такая мысль у нас может быть, когда мы достигаем подросткового, юношеского возраста, что мы не хотим быть верующими, не хотим быть такими, как наши родители. Я могу сказать, это он обо мне сказал. Действительно, так оно и было. У меня так было. Я не хотел быть верующим. Я рос в верующей семье, но сердце мое, мои корни, они совсем в другом направлении были. Я не хотел быть верующим. Но я помню один момент, когда умирала наша третья бабушка. Этот след, это событие, оно оставило неизгладимый след в моей жизни. Не бывает трех бабушек, могут сказать, да, но у нас было три бабушки. Мы ее, правда, звали тетя Надя. Это была сестра моей бабушки со стороны мамы. Но она всю свою жизнь прожила в семье моей настоящей бабушки. Когда были трудные 30-е годы, когда расстреляли дедушку, остались дети маленькие. И вот тогда эта тетя Надя, она пришла в эту семью и от голодной смерти спасла троих детей. Она последняя несла в этот дом. И те скудные трудодни, те горсти пшеницы, что они там зарабатывали, она все это приносила туда, и моя мама могла так выжить. А что оставило след в моей жизни? Когда она состарилась, она у нас жила так по очереди. Сначала в одной семье тех детей, которых она спасла от голодной смерти, потом в другой. И мы всегда очень любили, когда она у нас была. Она незаметная, такая тихая была. В уголку сядет, пряжу придет, носки нам вяжет. И иногда рассказывала. Такие простые, деревенские рассказы у нее были. Тихий голос. И она просто так, ненавязчиво, многому нас учила. Но вот когда она состарилась, мы заметили однажды, что, садясь за стол, она стала все чаще давиться. Но я не буду подробно рассказывать, у нас времени не так много. У нее обнаружили рак пищевода. И врачи сказали, ждите голодной смерти. У нее опухоль закроет пищевод окончательно, и она не сможет просто питаться. Моя мама тоже почти не могла есть после этого. Она говорила, она же меня от голодной смерти спасла. А теперь при полном столе она умирает. Так как она умерла, я бы сам хотел умереть. Она ни одного разу не упрекнула Бога. Она ни одного разу не было такого, чтобы она плакала там, рыдала и убивалась по своей такой несправедливой судьбе участи. Знаете, как она говорила? На моих похоронах не плачьте. Бог мне лучший конец приготовил. Скоро я буду вкушать то, что вы себе представить не можете. Я ухожу к моему Господу. Почему это было? Почему она могла так спокойно встретить свой конец? Тяжелый. Люди говорили, Бог, куда он смотрит? Не может, как он может так? Это же несправедливо. Она говорила, у меня прекрасный Господь. Он возложил на меня самый лучший крест, самый лучший конец у меня. И, знаете, у ее постели прошли много людей, которые знали ее в жизни. И она там им проповедовала. Эта тихая бабушка, ее смерть была громкой проповедью. Через эту проповедь вернулась в церковь моя тетя, тоже одна из тех, кого она спасла когда-то от голодной смерти. И теперь укорененная жизнь, в Боге укорененная, она приносила плод, выдержала это испытание и с радостью вошла в вечность. Для чего нужны корни? Корни нужны, чтобы прочная, сильная жизнь была, чтобы не сломиться в испытаниях. Дети, я вам еще такой вопрос задам. Как вы думаете, вот трудно или легко померить, какое дерево в высоту? Мальчики, как вы думаете, как можно померить? Просто очень, правда? Берем метр, залазим на дерево и меряем. А померить, сколько корней у этого дерева, легко или трудно? Трудно. Действительно трудно. Попробую выкопать все эти корни, да, чтобы потом метром померить. А мне вот так объяснили, или прочитал я в книге. Оказывается, у многих деревьев, не у всех, но у многих так, сколько у них сверху, столько и снизу. Представляете? Оказывается, померишь вот то, что вверху, и знаешь, сколько там внизу. Это иногда очень трудно даже представить себе. Громадные деревья растут, да? И вот такая глубина корней. Я видел однажды, как сносили деревню. Это была как раз деревня, где выросли мои предки, мои родители, бабушки. Шло укрупнение сельского хозяйства. Эти старые, хорошие деревеньки, их сносили просто-напросто. Бульдозером сгребали в кучу дома. И дома эти рушились свободно. Подъезжает бульдозер, всю эту постройку сгребает, куча глины получается, там камыша, ну, с чего строили. А вот одно дерево не могли выкорчевать. Оно по сегодняшний день стоит и отмечает, где было это село Красное. По-моему, там 3 или 5 даже тракторов одновременно привязывали металлическими тросами к этому дереву и пытались его вырвать. Бесполезно. Это дерево так и осталось там стоять. И мы теперь, когда проезжаем по этому месту, сюда вот поле распаханное, и посреди этого поля стоит огромный тополь. Так он и отмечает вот это место. Друзья, могут очень много разных трудностей нам в жизни встретиться и попытаются нас как-то выкорчевать. Но если у нас по-настоящему глубокие корни, устоит. Устоит это дерево, и ничто не будет страшно. Для чего еще нужны, друзья, корни? Не только для того, чтобы прочно стоять. Не только для того, чтобы как-то выстоять в этих искушениях. Знаете, вот есть такое место в Священном Писании, книга пророка Иеремии, 17 глава. И там сказано о том, что блажен человек, которого упование Господь. И дальше сказано, он будет как дерево, посаженное у потока. Корни его к потоку туда устремляются. И добавлено, даже во время засухи, во время зноя оно не увянет. Не увянет. Мало того, что выстоит, оно еще и не увянет. И будет приносить плод. Будет приносить плод. Добрые плоды будут. Тогда, когда у этого дерева очень глубокие корни. Ну, я не очень силен в садоводстве, но, знаете, этот образ, когда я говорю о корнях, мне всегда напоминает некоторые мои опыты. Когда я посадил первые яблони, мне так объясняли, говорили, что нужно обрезку проводить деревьев. Ну, я не мастер в этом деле, но вот однажды весной решил попробую. Взял в руки ножовку, секатор и пошел эти яблони мои обрезать. И вот, дети, знаете, когда яблони я обрезал, дети мои, они рядом со мной играли. И вот я срезаю одну веточку, вторую, третью, складываю рядом с собой. Потом, глядь, у меня ни одной ветки нету здесь рядом. В чем дело? И вдруг мои дети бегут. Папа, папа, пойдем, мы тебе что-то покажем. Ну, пошел я с ними. Выхожу за двор, а там у нас такая, ну, песок, куча. Они там играли. И вот весь этот песок веточками засажен. Они говорят, папа, правда у нас теперь много яблок будет. Дети, как вы думаете, много там яблок выросло? Нет? А почему? Дети очень постарались. Они эти веточки все собрали, пошли и так аккуратно воткнули. Где-то, может быть, даже луночку сделали вокруг. Папа, у нас такой большой сад теперь, посмотри. Почему там не выросли яблоки? Потому что корней нет. Вроде бы так просто, да? И понятно. Друзья, но ведь в духовной жизни точно так же. Чтобы выстоять, чтобы плодоносить, нужны корни. И эти корни, глубокие корни, они должны быть сокрыты в Боге. Думаю, в этих простых образах нетрудно понять эту истину. Труднее ответить нам на второй вопрос. Что же нужно делать, чтобы они были, эти глубокие корни? Что нужно предпринимать, чтобы корни были не где-то там немножко на поверхности, а чтобы они были глубокие, чтобы устоять, чтобы плод принести, чтобы не увять? Что нужно делать, друзья, чтобы были корни? Писание об этом нам тоже говорит. Помните, в притче о сеятеле Господь сказал об одной категории людей, которые вроде бы все у них хорошо. Семечко упало, взошло, зелень появилась, но как только взошло солнце, оно, это растение, увяло. Дети, какое это семечко? Куда упало семечко, которое увяло, когда солнце взошло? В землю. А на какую землю? На каменистую, правильно. Упало на каменистую почву и не дало плода, потому что земля была неглубока, некуда было корням вглубь уходить. Там были камни. Камни были. Друзья, в нашей жизни наша почва, наших сердец, какая она была? Камни страшные, прочные, кажется, нерушимые камни. Я еще, наверное, с детства помню такой пример. Услышал его или прочитал, не помню. Но рассказ был такой. В Азербайджане, там одна деревня была высоко в горах. И в этой деревне только у одного человека был фруктовый сад. Больше ни у кого не было. Только у этого одного человека. Ну и когда заинтересовались, стали спрашивать, почему у нас ни у кого не растет, а у тебя растет? Он говорит, а вы помните, как это начиналось? Вы, может быть, и внимания не обратили. А я-то знал, что дерево сколько вверху, столько должно быть внизу. Иначе корни, корням-то негде будет расти. И он долбил скалу. В этом месте земля была неглубока. Деревня росла или была построена в неудачном месте. И там земля была неглубока. И вот он что сделал? Он взял кирку, лом и начал долбить. Долбил. Дети, сколько высотой растет яблоня, вы знаете? Ну, может, те, кто постарше. Какая высота? Ну, есть разные. Есть 3 метра. Есть, которые специально обрезают. Они не выше человеческого роста. Даже такие иногда выращивают. А вообще-то 3-5 метров. Как вы думаете, 3 метра вглубь скалу продолбить легко? Очень нелегко. И этот дяденька трудился, наверное, не один год. Я когда садил свои яблони, я не знал даже, что нужно хотя бы полметра яму посадочную копать. Хотелось просто лопатой копнул, засунул туда прутик с корешками и все. И сделал свое дело. А оказывается, так не пойдет, не так надо. А этот человек там, в этой деревне, он должен был как минимум 3 метра вглубь долбить скалу, извлекать камни. Этого мало. Потом из долины он возил землю хорошую, засыпал в эти ямы. А потом ни у кого не было сада фруктового, а у него был. Почему? Да потому что выдолбил эти камни. Друзья, эти камни оттуда надо удалять. Сами мы не справимся. Это не так, как у этого человека. Но Бог и не оставил нас одних. Он сказал о том, что Он сам придет и пришел. Дух Святой сегодня помогает. Он разрушает эти камни в сердце. Он говорит с нами, Он беспокоит нас. Он где-то ногу нам даже, может быть, допустит так Бог. Он не хочет наших мучений. Но мы по-другому, эти камни, они не трескаются, не ломаются. Приходится и без ноги иногда остаться, как брат говорил. Для чего? А чтобы треснула эта глыба. А чтобы этот камень можно было извлечь. Чтобы там началось вот это движение. Чтобы земля была глубока. Нужно удалять камни, чтобы были корни. Еще один пример. Я тоже, ну, может быть, вы простите, я буду чаще к детям обращаться. Дети, вы рассаду весной выращиваете дома? Ну, не вы, может быть, папа с мамой, да? Но вы видели, как это делается, да? Где они стоят, эти ящички? Где? На солнце? На окошке обычно, да? На подоконник. Если подоконник узкий, делают пошире, ставят ящики туда. Зачем? Чтобы солнце там было, чтобы свет был, да? Так вот я вам расскажу, я один раз сделал такое. Посеял я рассаду, помидоры, семечки воткнул в землю. А прочитал в книжке, что их можно сначала поставить в теплое место, даже там, где света нет, даже накрыть можно их полностью. Поставить, чтобы не сильно жарко было, но была более-менее постоянная такая хорошая температура. Ну, я так и сделал, поставил. Они тогда лучше проклевываются, лучше вырастают. И вот, знаете, когда я это сделал, я потом забыл их оттуда вовремя убрать. Как вы думаете, что было потом с этой рассадой? Когда я вспомнил, я пришел, снял вот это вот покрывало сверху, а там она взошла, проклюнулись все эти семечки. Очень хорошо, почти, наверное, 100% семечек проклюнулось. Почти все. Бывает, что не все всходят. Но были такие длинные белые ниточки. Они вот так стелились по этой земле и выглядело так, как будто бы они искали, где же щель, где я неплотно закрыл. И там написали так в этой книге, чтобы корни были хорошие, нужно, чтобы свету сверху много было. Оказывается, это с корнями связано. Свет нужен, чтобы были глубокие корни. Дети, вы знаете, что такое свет в духовном смысле? А? Библию можно назвать светом? Можно. Общение с Богом, молитву, можно сказать, что там свет? Собрание здесь, можно сказать, что здесь свет? Дети, если вы хотите, чтобы у вас были глубокие корни, нужно, чтобы много света было. Много света. Тогда будут корни глубокие, какой-то рассады. А если нет, потянетесь куда-то, будете искать, где бы там что-то еще в жизни найти, а корней не будет. Друзья, это и у нас так. Там, где мало света, наша душа куда-то тянется. Нам чего-то не достает. Мы постоянно стремимся, а корней глубоких нет. Корни глубокие только там, и достаточно света. Только там глубокие корни. Еще один пример приведу из жизни растений. Тоже это момент такой, когда я только начинал. Посадил я вот эти первые яблони свои. Ну и слышал такое, говорят... Мне сказали даже, Саша, надо, когда посадил, надо растение сверху обрезать, эту яблоньку. Ну, поехал я на рынок, купил несколько саженцев, привез на дачу, яму выкопал, посадил. А теперь нужно взять в руки секатор и обрезать. А для чего я посадил? Я же посадил, чтобы плоды быстрее были. Мне надо, чтобы дерево быстрее выросло, а тут его надо резать. И знаете, как я обрезал? Я взял вот эти ножницы садовые и, ну, вот где-то столько, наверное, сверху. Раз и обрезал. А меня потом спрашивают, ну, что ты обрезал, когда посадил? Обрезал. Ну, правда, этот человек меня спросил, а сколько ты отрезал? Хорошо, что спросил. Ну, я говорю, ты знаешь, такой прутик тоненький. Такой он маленький. Мне показалось, ну еще и такую боль ему причинять. Сверху отрезать. Но я чуть-чуть все-таки обрезал. Он говорит, иди назад и режь. Хотя бы третью часть, а то и половину отрезай. Я говорю, да как? Я же хочу, чтобы оно быстрее выросло. Он говорит, вот для этого и обрезай. Чтобы быстрее выросло. Обрезай. Опять все очень просто. Когда я купил саженец, там же корней мало. И нужно, чтобы сверху было сколько? Столько же, сколько снизу. Я для себя большой урок извлек. Он мне так сказал, этот садовод, ты ведь что делаешь? Там маленькая кучка корней, а ты большую сверху ветку оставил. Корней мало, почек вверху много. И почек много, а как их накормить весной? Корней-то еще нету. И вот они через силу, через «не могу» гонят соки, чтобы вот эти почечки все могли открыться. Ты их меньше сверху сделай. И тогда корни смогут свободно жить, расти и развиваться. И они вглубь пойдут. Они не будут перегружены работой, они смогут расти вглубь. Друзья, я такой пример для себя извлек. Нам нужно чаще, может быть, даже, чем только при посадке, обрезкой заниматься, да? Что такое обрезка? В Писании есть такое слово, которое мы все почти знаем, наверное, наизусть. Если не дословно, то главную мысль мы все знаем. Бог гордым противится. А кому дает благодать? Смиренным дает благодать. Вот это те ножницы. Нужно обрезать. Для чего? Для того, чтобы сверху не так много было. Мы много, может быть, думаем о себе, хотим себя большими показать. Обрежь. Надо, чтобы корни глубокие были. Смиренным Бог дает благодать, чтобы были корни глубокие. Знаете, я однажды был в гостях в Германии, и там прошел ураган как раз. Говорят так, громадные деревья, они прямо вот, машины едут по дороге, они падают. Перегораживали движение, одно за одним, деревья падают, падают, ветер большой был. И я не видел сам этот ураган, но я видел последствия. Огромное количество деревьев лежит. Вот там работали, пилили ветки, там верхушки удаляли, распиливали все это. И вот эти красавцы деревья, они уже лежали теперь, как поверженные великаны. Их пилили на куски. Ну и какая их участь? Скорее всего, где-то в огонь. Слабо очень держались за почву. И мне так сказали, знаешь, говорит, это почему? Потому что в Германии дожди часто идут. Дереву не нужно вглубь корни пускать. Оно все успевает получать сверху, вот в этом рыхлом слое поверхностном. И поэтому вот эти дожди, что часто идут, они кормят растения, и корни вглубь не уходят. А потом, когда приходит ветер, потом они начинают падать. Еще один урок. Друзья, нам нужны скорби. Нам нужны страдания. Нам нужна засуха порой. Чтобы корни вглубь уходили. Чтобы нам искать эту воду. Искать какой-то выход. Скорби нам нужны. Для того, чтобы глубже и глубже были корни. Писание говорит так. Чтобы мы с радостью принимали, когда впадаем в различные искушения. Почему? Потому что терпение у нас тогда вырастает. Мы учимся познавать Господа. Мы учимся переносить. Мы ищем близости Господней. Нам нужны какие-то скорби. Еще, друзья, я одно скажу. Иногда кажется так, что человек, если он уже долго в церкви, долго верующий, ну, уже корни, наверное, хорошие, можно уже теперь успокоиться и думать, что запаса-то нашего хватит, чтобы выдержать бури, которые придут. Так мы иногда можем думать о себе. Ну и я уже сегодня встал как-то в эту такую, на такую тропинку. Я еще один пример из жизни растений расскажу. Когда кончается пора плодоношения, когда садовод заходит в сад и собирает яблоки, груши, все собирает там, некоторые думают, ну теперь работа основная в саду закончена. Ничего подобного не закончено. И мудрый садовод, знающий, как растет дерево, он знает, что именно осенью, когда собраны плоды, дерево начинает усиленно наращивать корни. Сверху листья начинают падать, а снизу корешки растут и захватывают новое там место. Старый корень там на 5 метров уже вырос, но он вбок новые корешки пускает. Зачем? А потому что весной нужно новые побеги. Снова, чтобы это дерево пустило. Чтобы эти новые побеги выросли, нужно, чтобы заранее были подготовлены корни. Поэтому осенью даже, тогда, когда кажется незаметно, мы смотрим на дерево и думаем, оно уже отдыхает, готовится ко сну. Дерево, оно не такое, как мы иногда. Оно знает, что если жизнь продлится, ну, может быть, не знает в таком понятии, как мы считаем. Это Бог заложил в творение. Это Бог знал, и Он такую мудрость заложил в дерево. Оно новые корни осенью нарастает. Друзья, когда нужно или можно перестать заботиться о корнях? Пока живем, надо заботиться о корнях. И Писание так и говорит. Как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены, утверждены в вере. Бог хочет, чтобы мы преуспевали. Преуспевали с благодарением. Друзья, это хороший такой образ Писания. И заканчивая свою проповедь, я еще одно место Священного Писания хочу упомянуть. Хочу сказать тем, кто сегодня вдали от Господа. Есть в Библии еще такое слово. Оно тоже говорит о корнях. Евангелие Матфея, 15 глава, 13 стих. Сам Иисус Христос сказал: «Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, знаете, что с ним будет? Оно искоренится». Так сказал Иисус Христос. Растение, которое не им насажено, оно искоренится. Не надо думать, что Бог несправедлив, что Он только там каких-то, ну, один сорт людей хочет иметь. Нет, Он хочет нас всех иметь в своем владении. Но я хочу сказать так. Когда мы выходим на свой огород, у нас рука не дрогнет. Мы все сорняки выпали. Хотя есть люди, которые говорят так. Да, все растения нужны. Действительно, в природе все растения нужны. Но тем не менее, в своем огороде мы сорняки все удаляем. Может быть, они красиво выглядят. У них тоже свои корни есть. Но, друзья, Бог хочет, чтобы вы в жизни принесли добрый плод. И Он просто очень предупреждает, говорит: «Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, оно искоренится». И рано или поздно наступит такой час, когда нам нужно будет дать отчет перед Богом. И если наши корни не в Нем, если мы не сокрыты в Иисусе Христе, то жизнь будет прожита напрасно. Напрасно прожитая жизнь. И посмотрите, что Господь нам предлагает. Он ведь не обкрадывает нас. Он предлагает нам укорениться в Иисусе Христе. Мы сегодня слышали пение о Голгофе. Наш Господь предлагает соединиться с Ним, с тем, кто пострадал за нас, умер на кресте Голгофы. С Ним соединиться, соединиться с Богом, укорениться в источнике жизни. Друг дорогой, поспеши навстречу Христу. Позволь Ему свое семечко в твою душу заронить, чтобы оно взошло, пустило глубокие корни, принесло добрый плод и устояло. Устояло перед искушениями и испытаниями последнего времени. Устояло перед смертью и зноем, перед всеми гонениями. Бог поможет тебе. Я встречал людей, которые боятся покаяться, только потому они говорили: «Я боюсь, что я не устаю. Я хочу быть верующим, но я знаю свои слабости. Я не смогу быть таким, как вы. Никак не смогу. У вас там условия другие, у вас другие обстоятельства, у вас родители другие». Друзья, это все обман. Корни, если мы их глубоко так позволим им вырасти в нашем Господе, Господь вас удержит, Господь доведет до вечности и подарит вам вечный удел. И я хочу еще раз сегодня сказать, друзья, давайте будем заботиться об этих корнях, заботиться о том, чтобы они были глубокие, чтобы они были в Господе, а не в ком-либо ином. Да благословит нас всех Господь в этом. Аминь. Будем молиться.